Глава 35. Спокойный голос Роланда Белла скрывал его немалую озабоченность. Овдовевший отец двух детей, имеющий милый домик в пригороде Нью-Йорка, и милашку в соседнем штате, которой он уже вот-вот собирался сделать предложение, эти бытовые мелочи все вместе имеют свойство отрицательно давить на психику, когда вас просят поработать подсадной уткой в ходе секретной полицейской операции. Однако Белл не мог не исполнить служебного долга, особенно если дело касается насильника и убийцы вроде 5.22, то есть принадлежащего к той части преступного мира, кою детектив ненавидел больше всего. И сказать по правде, он никогда не прочь вновь испытать приятное возбуждение, участвуя в подобных операциях. «Мы все находим свои ступеньки», — поучал отец маленького Роланда, и, поняв однажды, что тот имеет в виду не крыльцо родительского дома, мальчик взял это изречение за основу своей жизненной философии. Пиджак полностью расстегнут, рука готова молниеносно выхватить любимый пистолет, образец лучших достижений итальянских оружейников, и открыть прицельный огонь. Хорошо, что Лон Селито перестал отвлекать его своей болтовней. Нельзя пропустить звук приближающихся сзади шагов, а тут еще копер грохочет поблизости, и все же, если напрячься, можно расслышать хруст строительной пыли под подошвами чьих-то ботинок, футах в 30 примерно. Белл знал, что впереди засела группа захвата, хотя они не могли видеть друг друга из-за стены возводящегося здания, огибаемого дорожкой. Арест убийцы планировалось провести, как только позволят условия, то есть когда поблизости не будет посторонних лиц. Этот участок дорожки все еще просматривался с ближайшей улицы и строительной площадки, поэтому оперативники рассчитывали, что 5.22 не решится напасть на Белла вплоть до появления обоих в поле зрения группы захвата. Однако их расчеты, очевидно, не оправдались, и преступник начал действовать раньше. Белл тоже надеялся, что у него в запасе есть несколько минут, поскольку перестрелка в этом месте поставила бы под угрозу жизнь и здоровье нескольких прохожих и строительных рабочих. Однако размышлять о тактике проведения операции было уже поздно, когда Белл услышал одновременно и приближающийся топот ног, перешедшего на бег 5.22, и, что встревожило его еще больше, женские голоса, оживленно обменивающиеся фразами на испанском языке. Обладательницы их неожиданно появились из задней двери ближайшего жилого дома. Одна из них толкала перед собой детскую коляску. Оперативники перекрыли дорожку мимо стройки, однако никто не позаботился предупредить смотрителей зданий, задние двери которых выходили на ту же сторону. Белл оглянулся. Женщины уже очутились прямо между ним и 5.22, а тот бежал, не отрывая взгляда от детектива и сжимая в руке пистолет. «Тревога! Тревога! Угроза жизни для двух женщин! Подозреваемый вооружен! Повторяю, у него пистолет! Вызываю подкрепление!» Белл потянулся за своей береттой, и в тот же момент одна из женщин пронзительно завизжала при виде 5.22, отпрянула назад и всей тяжестью навалилась на детектива. Тот потерял равновесие и упал на колени, выронив пистолет. Убийца замер на месте, растерянно моргая. Наличие оружия у профессора университета явно поставило его в тупик. Однако он быстро пришел в себя и прицелился в Белла, когда тот уже полез рукой за вторым пистолетом. «Не делай этого!» — заорал 5.22. «Даже не пытайся!» Полицейскому не оставалось ничего другого, как поднять вверх обе руки. Он услышал голос Селито. «Первая группа прибудет через 30 секунд. Роланд». Убийца ничего не сказал, только велел женщинам проваливать, что те не замедлили сделать, а сам шагнул вперед, продолжая держать Белла на мушке. 30 секунд. Все равно, что целая вечность», — подумал детектив, тяжело дыша. Капитан Джозеф Меллоу шагал по людной улице от паркинга к Полис-Плаза-1 и возмущался про себя, почему до сих пор ему не доложили о ходе операции с участием детектива Роланда Белла. Понятно, Селито и Райм наизнанку выворачивались, лишь бы повязать преступника, и капитан с неохотой пошел им навстречу, хотя эта дурацкая затея с пресс-конференции уже переходит все границы, и если их план не сработает, о последствиях даже подумать страшно. Впрочем, неприятностей не избежать и в том случае, если все пройдет как задумано. Водить за нос прессу никому не позволено, особенно нью-йоркскую прессу. Не выдержав, Меллой полез в карман за своим сотовым телефоном, как вдруг ему в спину уперло что-то твердое и недоброе — ствол. «О, нет!» — у Меллоя заколотилось сердце. Сзади послышался спокойный голос. «Не оборачивайтесь, капитан. Если обернетесь, и увидите мое лицо, умрете на месте. Все ясно?» Мэллоуи почему-то удивило, что, судя по речи, незнакомец был образованным человеком. «Постойте, все ясно?» «Да, но за тем углом поверните направо, в боковую улочку, и продолжайте движение. Только пистолет без глушителя, но при выстреле в упор трудно определить, откуда звук. Я исчезну раньше, чем упадет ваше тело. Пуля пробьет его на вылет, и в такой толпе наверняка заденет кого-то еще. Вы же этого не хотите, правда?» «Кто вы? А сами не догадываетесь?» Джозеф Мэллоуи давно связал свою судьбу с работой в правоохранительных органах, а после гибели жены от руки одурманенного наркотиками грабителя эта профессия стала для него единственным смыслом жизни. Конечно, теперь он начальник, чиновник, но сохранил оперативную интуицию, выработанную за годы службы в Южном Мидтауне. Поэтому капитан сразу понял. 5:22. «Что?» «Спокойно. Только спокойно. Начнешь дергаться, потеряешь контроль. Вы тот, кто в воскресенье убил женщину, а вчера смотрители на кладбище?» «Что значит 5:22? «Это условное обозначение, присвоенное вам в нашем управлении. Неизвестный подозреваемый, номер 5:22. Ему надо подбросить немного информации, пусть расслабится, и необходимо поддерживать разговор». Убийца рассмеялся. «Номер? Любопытно. Теперь направо». «Так, если бы он хотел тебя убить, уже убил бы, но ему нужно что-то выведать. Либо он похищает тебя ради достижения какой-то цели. Спокойно. Убивать тебя он не собирается, раз не хочет, чтобы ты видел его лицо. Кажется, Лон Селиту говорил, что между собой они называют его всезнающим. Тогда вытяни из него немного полезной для дела информации. Попробуй убедить его в том, что лучше отпустить тебя, а может заговорить ему зубы, и когда он зазевается, убить его голыми руками». Джо Мэллоуи был вполне способен на такое, как физически, так и морально. В глубине узкого переулка 5:22 велел Мэллоуи остановиться и натянул ему на глаза капюшон из толстой ткани. Тот вздохнул с облегчением. «Хорошо, пока я не вижу его лица, буду жить». Потом 5:22 стянул ему запястье скотчем и обыскал. Ведомый за плечо твердой рукой, Мэллоуи пошел вперед, а после втиснулся в автомобильный багажник. Затем была поездка в удушающей жаре закрытого тесного пространства с поджатыми к подбородку ногами. «Так, малолитражка, принято к сведению. Масло не горит, хорошая подвеска, принято к сведению. Отсутствует запах кожи, принято к сведению». Мэллоуи пытался запоминать повороты, но скоро сбился. Прислушивался к звукам снаружи. Шум машин, треск перфоратора. Ничего необычного для Нью-Йорка. Крики чаек и корабельный гудок. Как это поможет сориентироваться на местности, если Манхэттен — остров? Надо засечь что-то действительно стоящее. Постой-ка, усилитель рулевого управления шумит. Годится, принято к сведению. Спустя 20 минут машина остановилась. Капитан услышал, как со скрежетом опускается гаражная дверь, большая, на скрипучих шарнирах или колесиках. Багажник открылся так внезапно, что Мэллоуи даже вскрикнул от неожиданности. Его окатила волна затхлого, но прохладного воздуха. Он с натужным сипением втянул его в легкие сквозь повлажневшую шерстяную ткань капюшона. «Вылезайте. Позвольте мне объяснить вам кое-что. Я капитан. Мне известно, кто вы. Я обладаю широкими полномочиями в полицейском управлении Нью-Йорка». Мэллоуи был рад, что его голос звучал твердо и убедительно. «Мы с вами могли бы договориться. Идемте со мной». 5:22 повел его по гладкому полу, потом усадил. «У вас, конечно, есть повод быть недовольным, но я готов помочь вам. Расскажите мне, почему вы совершаете все эти преступления?» Молчание. «Что дальше? У Мэллоуи пока нет никакой возможности применить силу. Сумеет ли он воздействовать на сознание этого маньяка? Отсутствие капитана уже наверняка замечено, а Селиту и Райм, возможно, догадались, что произошло». И тут Мэллоуи услышал звуки. «Что это значит?» Несколько раз щелкнуло, заговорил чей-то голос с неживым механическим тембром. Похоже, убийца опробовал магнитофон, потом что-то звякнуло. Опять и опять, будто раскладывали непонятные металлические инструменты. И, наконец, неприятный скрип колесиков стула, трущихся о бетонный пол. Убийца придвинулся вплотную к Мэллоуи, так что их колени соприкоснулись.